Обычно почти всех детей на лето отправляют к бабушкам, дедушкам в деревню. А вот меня отправили к моей старшей сестре. Юля жила в маленьком городке, где было не так много жителей. Да что уж там, их вообще почти не было. Скажем так, сестра не очень-то рада была видеть своего надоедливого 13-летнего братца, но старалась этого не показывать. «Слушай внимательно, мелкий», — говорила она, уперев руки в бока. «Гуляй по городу сколько хочешь, но к тому времени, как начнет темнеть, незамедлительно возвращайся домой. Понял?» И я со скучающим видом кивнул и отправился в комнату, которая будет моей на время моего пребывания здесь. Я не знал, чем себя занять. Взглянув в окно, я увидел, что на небе начинают собираться тучи. Скоро будет дождь. Несмотря на это, меня вдруг потянуло погулять. Сказав сестре, что я пойду немного подышать свежим воздухом, я отправился на улицу. Снаружи не было ни души. Возможно, никого нет на улицах из-за мрачноватой погодки, которая может еще больше испортиться в любой момент, подумал я. Но ведь действительно ни одного человека вокруг. Не то чтобы я чувствовал себя одиноко, когда не окружен людьми, но чтобы улицы, хоть и маленького, но городка были настолько безлюдными, я не спеша шел вперед, не задумываясь, как потом смогу найти дом сестры. После того, как я где-то минут 30 блуждал по окрестностям, я наткнулся на старую заброшенную детскую площадку. К своему большому удивлению, я нашел там 6 ребят. Там было 3 мальчика и 3 девочки. Понаблюдав за ними какое-то время, я решил подойти к площадке и сесть на ближайшую лавочку, краска на которой уже стерлась. Все качели на площадке были ржавыми и скрипучими, что я удивлялся, как здесь еще могут играть дети. Хотя, возможно, у них просто не было выбора, и это была единственная детская площадка в округе. До вечера оставалось еще немного времени, и я остался понаблюдать за детьми. Они играли в различные игры, и все бы ничего, но вот что-то портило картину. У них у всех были грустные и печальные глаза. На мгновение мне стало не по себе, и холодный ветерок пробежался по всему телу. Дети уселись на лавочку, стоявшую параллельно той, на которой сидел я. Затем одна из девочек встала и посмотрела на остальных. «Что такое, Марианна?» «Имя красивое, судя по всему, старинное», — подумал я и снова стал слушать, о чем говорят дети. «Я хочу играть в прятки». Искать выпало одному мальчишке, все остальные разбежались прятаться. Рядом с детской площадкой находился лес, и не просто там лесочек или же небольшая посадка, состоящая из нескольких группок деревьев, а довольно-таки крупный, густой и широко раскинувшийся лес. В этот момент меня посетила мысль. А не боятся ли родители оставлять своих детей без присмотра на площадке, находящейся рядом с таким-то огромным лесом? В наше время ведь столько наркоманов и прочих паразитов в лесу ошивается. А тут дети играют. Мало ли что может случиться. Наблюдая, как мальчик рыщет вокруг в поисках спрятавшихся друзей, посижу здесь еще немного, а после пойду домой. Когда все уже были найдены, девчушка, которую звали Марианна, внезапно запрокинула голову и взглянула на затянутое облаками небо. После бросила беглый взгляд в сторону того самого леса. И я только сейчас заметил, что на улице уже начали сгущаться сумерки. «Я, пожалуй, пойду», – пробормотала Марианна, уставившись перед собой пустым взглядом. Дети тут же молча последовали за девочкой. «Думаю, мне тоже уже пора», – подумал я и, встав с лавочки, направился домой. Вернувшись, я тихо приоткрыл дверь в комнату сестры. Она уже спала. Я пошел к себе в комнату и вскоре уснул. Засыпая, я слышал, как дождь барабанит по стеклу окна. День второй. Сегодня погода ничуть не лучше вчерашней, да и людей на улицах по-прежнему почти нет. Погода портилась с каждым днем, а на дворе ведь июнь. Дома мне не сиделось, и меня опять поволокло прогуляться. Снова предупредив сестру о своем уходе, я пошел побродить по городу. В итоге я снова набрел на ту детскую площадку. Все те 6 ребят снова играли там. Меня будто приклеило к скамейке, и я с интересом наблюдал за ними до тех самых пор, пока не заметил, что начало темнеть. Я не удивился, когда увидел, что детей на площадке уже нет. всегда уходят до того, как начинает темнеть. Очень послушные, видать. День третий. Сижу на детской площадке с книгой в руках. Кажется, эти ребята всегда играют в прятки перед тем, как уходить домой. День четвертый. Почему я снова здесь? Но так или иначе, я снова наблюдаю, как они играют. Хорошо, что мне всего 13. Будь я постарше, местные жители сочли бы меня маньяком и вызвали милицию. Сдается мне, что дети чем-то опечалены. Вот уже какой день. После прихода домой я, как всегда, немного играю в игры на компьютере и обессиленный валюсь спать. Прошла неделя. Все это время я как безвольный посещал ту детскую площадку. Не знаю почему, но ноги сами несли меня туда, как только я выходил на улицу. За эти несколько дней я отметил некоторые странные вещи в поведении детей. Они никогда не уходят домой поодиночке. Идут одновременно и все вместе, как будто чего-то боятся. Каждый раз они играют в те же игры и в том же порядке, оставляя прятки на потом. Кроме этих шестерых, на площадке не появляется других детей. Да, и я ни разу не видел, чтобы мимо проходил хоть один человек. И да, еще кое-что. Они никогда, слышите, никогда не улыбаются. В их глазах постоянно читается печаль, а взгляды пустые и навеивающие ужас. И еще, они будто не замечают меня, будто я призрак. И я лежал на кровати, размышляя, как стоит провести сегодняшний день. Прошло уже достаточно много времени, а я еще не сделал ничего, что могло бы хоть как-то разнообразить мою жизнь бездельника. Так и не придумав ни одного интересного варианта времяпровождения, я врубил комп и решил скоротать пару часиков, блуждая просторами интернета. Я из тех любителей начитаться страшилок в течение дня, а потом ночью трястись от страха под одеялом от любого шороха, не в силах уснуть. Вот так, пока я искал страшилки, я наткнулся на одну статью. Она показалась мне интересной, и я решил прочесть ее содержание. Когда статья была прочитана, я с опаской обратил свой взор на фотографии, размещенные внизу. Внимательно вглядываться не пришлось. Это те самые дети, которых я видел каждый день в течение прошедшей недели. Ужас охватил меня. В голове крутился один и тот же вопрос. Как такое может быть? В следующий день я набрался смелости и решил еще разок побывать на детской площадке, дабы убедиться, что статья сплошная выдумка. А на площадке обыкновенные дети, как всегда, играют в прятки по вечерам. В голове постоянно вертелась вчерашняя статья. Вот я и на месте. Пусто. Просто поляна, заросшая сорняком. Ни следа, ни доказательства того, что здесь когда-то могла быть старая детская площадка. Я огляделся. Недалеко от этого места находился небольшой сад. Как ни странно, но я заметил его только сейчас. Присмотревшись, я увидел там старушку, сидевшую на хлипенькой деревянной лавке. Поздоровавшись, я указал пальцем на поляну и спросил, куда так внезапно исчезла детская площадка, еще вчера стоявшая там. Бабушка удивленно взглянула на меня, а потом ответила: «Так ведь этой площадке лет 10 как уже нет». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы переварить поступившую информацию. В голове завертелась недавно прочитанная статья. 8 июня 2005 год. В небольшом городке без вести пропали 6 детей. Каждому из пропавших было примерно от 5 до 7 лет. Последний раз детей видели, когда они играли на детской площадке поблизости лесопосадки. Позже в этом лесу нашли растерзанные и изуродованные тела 3 девочек и 2 мальчиков. Тело 6 ребенка не было найдено, но были обнаружены кости, судя по всему, когда-то принадлежащие маленькому пропавшему мальчику. Большая часть жителей покинули город после этого. Население значительно снизилось. Ниже вы можете видеть фотографии несчастных детей за несколько дней до трагедии. Бабушка положила морщинистые руки на колени и опустила голову. «Помню, как любили здешние детки по вечерам в прятки играть. Говорила я им, не вздумайте в лес забегать». Утащила их тварь. Всех до единого. На ватных ногах я кое-как добрался домой. Запер квартиру на все замки. И, усевшись на кровать, уставился перед собой пустым взглядом. Все время они вели себя, как будто меня нет. Но вот вчера они предложили мне сыграть с ними в прятки. Что было бы со мной, согласись я? Тварь утащила бы и меня тоже.